Заднюю большую комнату он велел обставить так, чтобы она могла служить ему и кабинетом, и спальней, и даже столовой, когда в доме не бывало гостей. Только бездельники любят слоняться из комнаты в комнату, а занятый человек все должен иметь под рукой. У дивана, на котором он спал, стоял столик с телефонами, у противобуфет с посудой. Там же в одном из ящиков лежали нужные лекарства. Письменный ставить не разрешил. Письменный стол придал придомнате казенный вид, а здесь не присутствие, здесь жилой дом. Да и работать он мог за большим столом, где лежали бумаги, газеты, журналы. Здесь же на краю стелили и скатерть, когда приносили обед, завтрак или ужин. Так и сейчас, когда он вошел, накрывала на стол зубаловская экономка Валечка, веселая, молодая, миловидная женщина. «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Я вам ужин принесла». Она, как всегда, смотрела на него с обожанием и преданностью. «Спасибо», — ответил Сталин. «А ведь он приказал Власику ни одного человека из зубаловской обслуги в Кунцево не брать». Валечка накрыла все салфеткой. «Через полчаса заберете», — сказал Сталин. «Ладненько, будет сделано». Валечка вышла. Сталин поужинал. Ел он мало, отщипнул кусок хлеба, чуть смазал маслом, выпил рюмку сухого вина, полчашки слабого чая, просмотрел газеты. Ровно через полчаса явилась Валечка. «Поели, Иосиф Виссарионович?» И по-прежнему смотрела на него весело и преданно, счастливая возможностью ему услужить, ловкая, простая женщина. «Да, спасибо». Валечка собрала все со стола, поставила на поднос, улыбнулась Сталину, пошла к двери, держа поднос на поднятой руке. «Пусть ко мне зайдет Власик», — приказал Сталин. «Ладненько, будет сделано». Сталин дочитал газету, встал, прошелся по комнате. На полу лежал ковер, другой висел над диваном. Эти два ковра, да еще камин, вот и вся роскошь, которую он себе позволил. Дверь открылась, на пороге стоял Власик. Стоял по стойке смирно, по-солдатски выпучив глаза на Сталина. Сталин посмотрел на него так, как только он один умел смотреть. Власик стоял ни жив, ни мертв. Сталин снова прошелся по комнате, вернулся, стал перед Власиком. «Я вам приказал ни одного человека из зубаловской обслуги сюда не переводить». «Так точно, товарищ Сталин, приказывали». «Почему нарушили?» «Никого не перевели, товарищ Сталин. Кроме товарищ Истоминой Валентины Васильевны». «Почему без моего разрешения?» «Вас как раз не было, товарищ Сталин. Мы, значит, собрались, обсудили и решили перевести только товарищ Истомину Валентину Васильевну, поскольку она, то есть Истомина Валентина Васильевна, знает, как подать, как унести. Человек проверенный». «Кем вы собрались, обсудили и решили?» «С товарищем Паукером». Сталин отвернулся, подошел к застекленной двери, выходящей на террасу, поглядел в сад. «Большое собрание. И долго обсуждали?» «Да», — начал Власик и умолк. Сталин отошел от двери, переставил чернильницу на столе. «Я спрашиваю, сколько времени вы это обсуждали? Час? Два? Три?» «Час», — едва слышно проговорил Власик, забыв добавить «товарищ Сталин». Теперь Сталин смотрел на Власика в упор. «Вы добрый, значит. Перевели Истомину сюда. А я, значит, злой. Должен прогнать ее отсюда». Власик молчал. Я должен ее прогнать?